Ситуация. Семья Никитиных жила в селе. Имели большое хозяйство, много работали вместе. Семья считалась дружной. Однажды им показалось, что они устают от работы и не видят, как проходит жизнь. Решили продать всю живность и пожить в свое удовольствие. Решили, сделали. Но через некоторое время заметили, что стали часто ссориться, возникли конфликты. Дело дошло чуть ли не до развода. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Конфликты в семье Никитиных стали возникать в основном по причине отсутствия общего дела. Продав живность, они не побеспокоились о создании другого общего дела, которое бы увлекло их обоих. 11-я причина конфликтов – негативное влияние внешней среды. Особые трудности для семьи создают рыночные отношения. Надо менять профессию, место жительства и так далее. Одни это делают и выживают, другие в нужде и тревоге.